Глава четвертая. Пусть в ином перерождении буду я иной, а сейчас любовь земная властна надо мной. Что мне проку от учений, данных на века, если жизнь моя — росинка в чашечке цветка? Из народной поэзии. Акира далеко не скоро вновь встретился с Кейко. Увидел он ее, да и то мельком, в тот день, когда в очередной раз прибыл в замок по приказу Нагасавы. Она стояла в глубине веранды, хотя, как казалось Акире, ей не полагалось находиться там в это время. Он решил, что Кейко вышла нарочно, чтобы попасться ему на глаза. Он не сумел рассмотреть выражение ее густо напудренного лица, зато сразу заметил великолепную высокую прическу и изысканный наряд. Верхнее алое кимоно, из-под которого выглядывало другое, ослепительно белое. Пройдя через веранду, Акира очутился в той самой прелестной комнате, где Нагасава уже однажды его принимал. Он почтительно склонился перед господином, весь горя от противоречивых чувств. Нагасава был одет в коричневое с красным отливом кимоно, в свободные черные штаны и синюю накидку без рукавку, камисимо с желтыми крылышками над плечниками, зрительно делавшими плечи шире, что добавляло облику мужественности. Он приветливо кивнул Акире, и, как человек серьезный и занятой, сразу перешел к делу. «Хочу поговорить о твоей женитьбе. Есть подходящая невеста, дочь Каидзуми-сан». Акира вздрогнул. Он пытался сообразить, о ком идет речь. Семейство Каидзуми было, хотя и многочисленным, но далеко не бедным. Скорее всего, Нагасава имел в виду младшую дочь одной из наложниц главы этого клана. «Я повышаю тебя в должности и назначаю новое жалование». Недоумение и настороженность всколыхнулись в сердце юноши. Подобные вещи не случались просто так. Он не имел никаких воинских заслуг, ничем не отличился, разве что вступил в связь с наложницей господина. Подарок к ожидаемой свадьбе. И вдруг его осенило. Очевидно, Нагасаве пришлось помучиться над выбором невесты. Не все можно решить простым приказом. Много ли найдется людей, согласных отдать свою дочь человеку из проклятого опозоренного рода? Коидзуми-сан был ровесником Нагасавы, и Акира не сомневался в том, что ему известна правда. Нагасаве пришлось повысить Акиру в должности, чтобы хоть немного поднять его в глазах своего вассала. Юноше стало стыдно и горько до боли, и он отрывисто произнес: «Я должен подумать». Взгляд Нагасавы уперся в его лицо. Акира понял, что сказал нечто непозволительное. «Подумать о чем? Я не уверен в том, что достоин такой чести. Только я могу решать, чего ты достоин». «Благодарю вас, господин», — поспешно пробормотал молодой человек, пытаясь сгладить неловкость. «Я даю тебе первое важное поручение», — сказал Нагасава. «Поедешь в отряде охраны, которая будет сопровождать мою женщину в Киото». Акира замер. «Женщину? Кого? Кейко? Киеко-сан?» Его сердце забилось, как пойманная птица. «Наверное, Кейко. Киеко-сан слишком стара. Она много лет никуда не выезжала, и ей нечего делать в столице. Значит, он сможет увидеться с девушкой и перекинуться парой слов. А может быть...» «О, нет, нет, нет. Хотя, кто сказал, что в жизни нет ничего невозможного?» Акира ехал в составе небольшого вооруженного отряда по той же дороге, что и весной, когда сопровождал господина в Киото. Сейчас ему казалось, будто с тех пор прошла целая вечность. Его окружало полыхавшее пламенем небо, черные гребни гор, хищно вцепившиеся в расщелины скал низкорослые темные сосны. Некоторое время с возвышенности еще были видны соломенно-желтые рисовые поля, мрачные крыши выцветших от непогоды и времени деревянных строений и окруженный высоким валом и глубоким рвом замок Накасавы, а потом и они исчезли, растворились в безбрежном пространстве. Акира облегченно вздохнул. Его поза была спокойной, неподвижной, прямая посадка с гордо поднятой головой. Все эти дни он думал о своем будущем, задавал себе вопросы, но стоило ему посмотреть назад, туда, где в окружении самураев ехала Кейко, а потом заглянуть в себя, как он получал ответ, идущий прямо от сердца. Мириады невидимых солнечных нитей тянулись от него к ней. Невозмутимый, без тени тревоги и сомнений на лице, полной особой женской недосказанности, тайны. Стыдно и нелепо воину, мужчине, быть покоренным женщиной, чужой наложницей, даже не самурайкой, купчихой. Но это было именно так. В конце концов Акира не выдержал и, улучив момент, подъехал к Кейко. Она удивительно хорошо держалась в седле и совсем не походила на ту кукольно-роскошную красотку, что стояла на веранде дома Нагасавы несколько дней назад. «Все в порядке?» — негромко произнес он. Девушка блеснула глазами. «Да». «Дальше крутой спуск, а потом будет подвесной мост». «Знаю. Я справлюсь». «Мне нужно с вами поговорить», — сказала Акира, глядя прямо перед собой. Кейко кивнула. — «Почему господин отпустил вас в это путешествие?» — вдруг спросил он. — «Я его попросила. Сказала, что хочу повидаться с родными». — «Он не рассердился?» — «Нет, напротив. Вот как. Иногда мужчина радуется, если женщина его о чем-то просит, о Томасан». Хотя в ее тоне слышались знакомые дразнящие нотки, и глаза насмешливо сверкали из-под полуопущенных ресниц, Акире показалось, что Кейко нервничает. Опасливо оглянувшись, она быстро произнесла: «Сейчас мы не можем говорить. Ждите. Я постараюсь что-нибудь придумать». Акира знал, что она права. Рядом были другие самураи. Они могли что-то заметить. Неудивительно, что он получил нагоняй от одного из старших по рангу. Юноше было сказано, что он не имеет права разговаривать с Хаяси-сан, ибо она — собственность господина Нагасавы, а собственность господина Нагасавы неприкасаема и священна. Акира послушно произнес положенные извинения. Но в его душе не было и тени покорности. Акире казалось, будто он прячется в некой потайной комнате и наблюдает за господином изнутри, за его жизнью, слабостями, привычками. Нагасава больше не вызывал в нем благоговения. Он перестал быть божеством и превратился в обыкновенного человека. Так уж устроены люди. Они не способны уважать того, кого им случилось обмануть или, еще хуже, предать. Акира полагал, что в отличие от Нагасавы он находит в Кейко нечто одухотворенное и прекрасное. Для него она не просто игрушка, украшение комнат, самка, пригодная для того, чтобы рожать детей. И это возвышало его в собственных глазах. Когда подъехали к подвесному мосту, Кейко заботливо помогли спешиться. Акира заметил, что самураи изо всех сил старались не касаться ее руками. Ведь она была любимой вещью господина, трогать которую — непозволительная дерзость. Он смотрел на девушку, и у него перехватывало дыхание от пронзительности ее красоты, исполненной темной и мягкой женской силы. Эти черные волосы, светлая кожа, алые губы, сияющие глаза и приподнимаемые ветром яркие одежды. Теперь он совершенно точно знал, что делать дальше.